Патала. Долгое время Тибет оставался для многих не реальным местом на Земле, а загадочным и таинственным мифом. На протяжении нескольких веков эта страна была терра инкогнита и для отдаленных от нее государств, и даже для соседних народов. По пальцам можно пересчитать китайских монахов, посетивших далекий центр северного буддизма, католических священников-миссионеров, отправлявшихся в Лхасу, индийских лазутчиков, пробиравшихся туда под видом купцов или паломников и собиравших для англичан сведения об этой стране, путешественников-авантюристов и путешественников-ученых, сгоравших от страсти достичь недостижимое и изведать неизведанное. Главной преградой на пути тех, кто стремился в Тибет, были прежде всего его географическое положение и климатические условия. Тибет в целом — это высокогорная страна. Основные его города — Лхаса, Шигандзе и Гаяндзе — расположены на высоте более 3000 метров, а многие монастыри и поселения находятся на высоте 4000 метров над уровнем моря. Добираясь до столицы Тибета, приходится не раз пересекать перевалы высотой даже более 5000 метров. У людей, не привыкших к разреженному воздуху, высота вызывает головокружение, учащение пульса и дыхания, головную боль и всеобщую слабость. Но не только природа стояла на страже этой загадочной страны. Политика тибетского государства в средние века упорно исповедовала закрытость, особенно по отношению к европейцам, несшим на священную землю скверну. И хотя новые времена сделали мир иным, Тибет долго еще оставался закрытым для европейцев. Официально двери начали открываться сравнительно недавно, когда иностранцы получили возможность, купив разрешение, а иногда и уклонившись от этого, проехать в Лхасу. Еще в древности на торговых караванных путях в Индию и Непал в Тибете вокруг крупных храмов возникли городские поселения. Возникновение Лхасы предание относит к VII веку, когда правитель Сронзанкампо перенес свою столицу из долины реки Ярлунг на место современной Лхасы и на горе Марпори, Красный холм, воздвиг свой дворец как символ единства тибетского государства. До конца VIII века город носил название Раса, огороженное место, что указывает на укрепленные поселения, существовавшие еще до правления Сронзанкампо. Для укрепления своей власти правитель Тибета вступил в брак с китайской принцессой Ваньчэн и непальской царевной. Название Лхаса, в переводе с тибетского «земля богов», город получил благодаря двум статуям Будды Сакьямуни, которые были привезены в Тибет двумя женами Сронзанкампо из Китая и Непала. В западной части города возвышается высокая продолговатая скала, на вершине которой построен дворец Патала, дворец второго кормчего. В течение последних 3 веков он служит жилищем Далай-ламы, теократического правителя Тибета. Патала буквально парит над Лхасой. Это 13-этажное здание как бы вырастает из самой скалы, составляя с ней единое целое. Белые стены, бесчисленные окна и плотно прижатые крыши на разных уровнях превращают его в своего рода опознавательный знак, заметный отовсюду. Дворец стоит над городом, над выступом скалы Марпори в долине реки Кигу. Название Патала происходит от слова, которое на санскрите означает «гора Будды». В 1645 году владыка Тибета Далай-лама V приказал возвести дворец на месте бывшей царской резиденции. Когда в 1672 году он умер, строительство дворца не было закончено, и о кончине Далай-ламы умалчивали еще более 2 лет в ожидании, когда строительство будет завершено. Патала — это целый комплекс дворцовых зданий, построенных из тесаного, а местами из грубого, необработанного камня. Среди белых сооружений возвышается темно-красный дворец, собственно, резиденция Далай-ламы. Здесь много помещений, молельни, залы, в частности, покои последнего 14-го Далай-ламы. Они сохраняются в том виде, какой имели в 1959 году, когда Далай-лама покинул Тибет и эмигрировал в Индию. Личные покои Далай-ламы находятся на верхних этажах, потому что он жил изолированно от прочих людей. Но небольшие и уютные комнаты как будто еще до сих пор хранят тепло своего хозяина. Дворец был построен из земли, камня и дерева при помощи самых элементарных инструментов. Все строительные материалы доставлялись на холм на ослах или на самих людях. К подножию зданий по склону горы зигзагообразно поднимаются три крутые каменные лестницы с массивными ступенчатыми каменными оградами. Лестницы объединяют весь комплекс Патала с площадью перед дворцом и самим городом. В комплекс входит более 1000 различных помещений, где укрыты 10 тысяч святынь и 20 тысяч статуй. Многочисленные часовни и святилища Паталы заполнены вышитыми по шелку картинами, сосудами для фимиама и другими ритуальными принадлежностями. В главной части здания располагаются правительственные помещения, комната монашеской школы и комнаты обслуживающего персонала, состоящего исключительно из монахов. Были здесь также комнаты для медитации, библиотеки, оружейные палаты, зернохранилища, кладовые, карцер и камеры пыток. На плоской крыше Красного дворца возвышаются павильоны с позолоченными крышами, венчающими усыпальницы, расположенные внутри здания. Усыпальницы — это главные святыни дворца. Они украшены золотом и драгоценными камнями. Самая высокая усыпальница принадлежит 13-му Далай-ламе, скончавшемуся в 1933 году. Она сделана из кованого золота в форме ступы и достигает высоты 10 метров, высота трехэтажного дома. Усыпальница богато украшена барельефами с изображениями деятелей домаизма, инкрустацией из драгоценных камней. На ее ступенях стоят великолепные золотые фарфоровые лампады XVI-XIX веков, усыпанные драгоценными камнями. Стены святилища украшены живописью на сюжеты легенд и преданий, а также событий из жизни Далай-ламы, например, его поездки в Пекин и встречи с императрицей Ци-Си. Серебряный саркофаг Далай-ламы стоит на 21-метровой высоте и просто забит драгоценными камнями. Наиболее древняя часть дворцового комплекса — это комната в самой нижней части здания, сложенная из грубого необтесанного камня. В ее центре сохраняется холм, вершина горы Марпори, на которой сооружен чортен в виде груды камней. Рядом находится темная, украшенная скульптурой, комната неправильной формы, которая, по преданию, служила спальней Сронзангампо и царицы Вань Чэнь.